Глава 43. Джимми Хэтчер работал в бакалейной лавке на полставки. Никто из нас не мог найти себе работу, а Джимми всегда был при должности. С его личиком кинозвезды и грандиозным телом, которое было у его матери, проблем с получением работы не возникало. «Можешь сегодня после ужина прийти ко мне?» — спросил меня однажды Джимми. «Зачем?» «Я натаскал из лавки пива. Выпьем?» «А где ты его держишь?» «В холодильнике. Покажи». Мы находились в паре кварталов от его дома и вскоре были уже на месте. В подъезде Джимми остановился. «Подожди-ка, мне надо проверить почту», — сказал он, достал ключ и открыл почтовый ящик. Он был пуст. Джимми закрыл его и отошел к соседнему. «Мой ключ подходит к ящику одной женщины. Смотри». Джимми открыл ящик, там лежало письмо. Он достал его, вскрыл и зачитал мне. «Дорогая Бетти, я знаю, что этот чек придет слишком поздно и что ты его очень ждала. Я потерял прежнюю работу. Пришлось искать другую. Это меня и задержало. Наконец я могу выслать тебе чек. Надеюсь, что у тебя все хорошо. Люблю, Дэн». Джимми вытянул чек, рассмотрел его и потом разорвал. То же самое он сделал и с письмом. Сунув обрывки в карман пальто, Джимми закрыл ящик. «Пошли». Мы вошли в его квартиру. Прошли на кухню, и Джимми распахнул холодильник. Он был забит банками с пивом. «И твоя мать знает?» «Конечно. Она пьет с удовольствием». Джимми закрыл холодильник. «Джим, а правда, что твой отец вышиб себе мозги из-за твоей матери?» «Да. Он позвонил по телефону и сказал ей, что держит пистолет у виска. «Если ты не вернешься, я убью себя», — сказал он. «Ты вернешься ко мне?» Мать сказала «нет». Прогремел выстрел. «А что твоя мать сделала?» «Повесила трубку». «Ладно, до вечера». Я сказал родителям, что иду к Джимми делать домашнее задание. Свое собственное задание, подумал я при этом. «Джимми хороший мальчик», — сказала мать. Отец промолчал. Джимми достал первую партию пива, и мы приступили. Вот это мне было по душе. Мать Джимми работала в баре до 2 ночи, и квартира была в нашем распоряжении. «Твоя мать очень красивая, Джим. Как так получается, что некоторые женщины просто красавицы, а другие выглядят уродами? Почему все женщины не могут иметь такое прекрасное тело?» «Откуда я знаю? Наверное, если бы все бабы были такие красивые, они бы нам просто надоели». «Пей больше. Чё ты тормозишь?» «Ладно. А то сейчас напьюсь и тебя отпизжу. Мы же друзья, Хэнк». «У меня нет друзей». «Выпьем?» «Да куда ты торопишься?» «Чтобы добиться эффекта, нужно все прикончить». Мы открыли еще по банке. «Если бы я был бабой, то носил бы самые короткие юбки, чтобы всех мужиков стояк мучил», — сказал Джимми. «Кончай хуйню городить. У моей матери есть знакомый. Он пил ее саки». «Что?» «Да, они бухали всю ночь. Потом он лег в ванну, а она нассала ему прямо в рот. За это он отстегнул ей $25. «Она сама тебе это рассказала?» «С тех пор, как умер отец, она ничего от меня не скрывает. Получается, что я занял его место». «Ты что же, и...» «Да нет, просто она мне доверяет». «Как тому парню в ванной?» «Ага, примерно так». «Ну, расскажи мне еще чего-нибудь». «Хватит. Тогда давай выпьем». «А говно твоей матери никто не ел?» «Не надо так говорить, Хэнк». Я прикончил свою банку и зашвырнул ее в угол комнаты. «Мне нравится у тебя. Наверное, я переберусь сюда». Я сходил на кухню и приволок еще 6 банок пива. «Я крутой чувак», — заявил я. «Радуйся, что таскаешься со мной». «Мы же друзья, Хэнк». Я сунул ему под нос свежую банку. «На, пей», — сказал я и пошел поссать. Ванная комната отличалась изысканностью. Полотенце яркой расцветки, темно-розовый половик. Даже стульчак на унитазе был розовый. Я представил себе, как на него опускается огромная белая задница Клэр. Да, ее звали Клэр. Потом я оценил свой невинный член. «Настоящий мужик», — отметил я. «Любому могу порвать жопу». «Хэнк, мне нужна ванная», — послышался за дверью голос Джимми. Мы поменялись местами. Я услышал, как его рвет. «Говнюк!» — сплюнул я в его сторону и вскрыл свежую банку пива. Через некоторое время вернулся Джим. Вид у него был бледный. Я сунул ему банку. «Пей! Будь мужиком!» «Ты был мужиком, когда пиздил это пиво. Теперь, чтобы остаться мужиком, ты должен его выпить». «Сейчас мне надо немного передохнуть». «Пей!» Я плюхнулся на кушетку. Мне нравилось быть пьяным. Я понял, что полюблю пьянство навсегда. Оно отвлекало от реальности, а если мне удастся отвлекаться от этой очевидности как можно чаще, возможно, я и спасусь от нее, не позволю вползти в меня. Я посмотрел на Джимми и рявкнул: «Пей, щенок!» Потом запустил свою опустевшую банку через всю комнату в угол. «Давай! Расскажи мне еще чего-нибудь о своей мамаше, Джимбой. Какого она мнения о том мужике, который лакал ее саки в ванной?» «Она сказала, такие придурки рождаются каждую минуту». «Джим, а? Пей. Будь мужиком». Он приложился к своей банке, икнул и бросился в ванную. И снова я слушал его блевотную песню. Когда он вернулся и сел на стул, на него противно было смотреть. «Мне надо лечь», — пробормотал он. «Джимми, я подожду, когда твоя мать придет с работы», — заявил я. Он встал и двинулся к спальне. «А когда она придет, я выебу ее, Джимми», — добавил я. Но парень меня не слышал. Он исчез за дверью спальни. Я сходил на кухню и запасся еще пивком. Я сидел, сосал пиво и ждал Клэр. Где, спрашивается, шлялась эта прошмандовка? Я не мог это так просто оставить. Я чувствовал себя полновластным хозяином, у которого все всегда под контролем. Прикончив очередную банку, я встал и посетил спальню. Джимми лежал на кровати лицом вниз. Он рухнул, как был, в одежде и ботинках. Я вернулся в комнату. Было совершенно очевидно, что у сынка кишка тонка для крутого бухла. Мамаше Клэр был нужен настоящий мужик. Это тоже не вызывало сомнений. Я вскрыл новую банку и хорошенько приложился. На кофейном столике обнаружилась пачка сигарет, и я закурил. Не знаю, сколько пива я выжрал, пока поджидал Клэр, но в конце концов я услышал, как провернулся ключ в замке, и дверь отворилась. Это была грандиозная Клэр. Совершенное тело и копна белокурых волос. Она была на высоких каблуках, но это мало чего добавляло. Ни один художник не смог бы отобразить ее великолепие в полной мере. Казалось, даже стены вытаращились на нее, и абажур, и стулья, и старый плед. Чудо явилось нам. — Ты кто такой, мать твою, за ногу? Чего ты здесь делаешь? — Ну вот, мы и встретились, Клэр. Я Хэнк, друг Джимми. — Выметайся отсюда! Я рассмеялся. — Я переезжаю к тебе, детка. «Теперь только ты и я?» «Где Джимми?» — закричала она и бросилась в спальню. Вскоре она снова была в комнате. «Ах ты, сопляк! Что вы здесь устроили?» Я достал сигарету, прикурил и усмехнулся. «Когда ты злишься, то выглядишь еще прекраснее». «Да ты просто безмозглый птенец, налакавшийся пива! Пшел домой!» «Садись, детка, выпей пивка». И Клэр села, чем сильно меня удивило. «Ты тоже учишься в Челси?» — спросила она. «Ага. Мы с Джимми приятели». «Ты Хэнк?» «Да». «Он рассказывал мне о тебе. Я протянул Клэр банку пива. Рука у меня подрагивала. «Давай выпьем, детка». Она вскрыла банку и отхлебнула. Не отрывая взгляда от Клэр, я присосался к своей банке. Она была в облегающем платье. Я все мог видеть. Женщины в ней было до черта. Щедрые гроздья, наливные ягодицы, колосящиеся ноги, спелые груди. Да, грудь потрясающая. Клэр забросила ногу на ногу. Юбка слегка задралась. Лодыжки были полные, и они золотились, обтянутые чулками телесного цвета. «Я знакома с твоей матерью», — сообщила она. Я осушил свою банку и поставил ее на пол возле ног. Тут же открыл новую, залпом ополовинил и попробовал посмотреть на Клэр. Я никак не мог решиться, на чем мне остановить свой взгляд. На груди, на ногах или на уставшем лице. «Извиняюсь, что позволил твоему сыну так напиться, но я должен тебе что-то сказать». Она отвернулась, чтобы прикурить сигарету, потом снова посмотрела на меня. «Говори». «Клэр, я люблю тебя». Она не рассмеялась, лишь слегка улыбнулась самыми уголками рта. «Бедняжка, ты еще совсем цыпленок, который только что вылупился из яйца». Она попала в точку, и это меня разозлило. Наверное, потому что это была правда. Мечты и пиво забродили во мне, требуя чего-то большего. Я глотнул пиво, уставился на нее и сказал: «Кончай мне лапшу вешать. Подними-ка лучше юбку, я хочу получше разглядеть твои ляжки и задницу». «Ты еще мальчик», — твердила она, и тогда я ответил. Не знаю, откуда взялись эти слова, но я заявил: «Я задолблю тебя насмерть, детка. Только дай шанс». «Серьезно?» «Ага». «Хорошо». «Бери», — сказала она, раскинула ноги и задрала юбку. Трусов на ней не было. Моему взору открылись огромные ляжки до самого их основания. Реки притягательной плоти. На внутренней стороне левого бедра выделялась мясистая бородавка. Долго не задерживаясь на бородавке, мой взгляд скользнул выше, в джунгли спутавшихся волос, что между ног. Цвет их был не золотистый, как на голове, а темно-коричневый. Короткие, с вкраплением седых волосков, они напоминали мне цветущий кустарник с отмершими стебельками, бледными и печальными. Я поднялся и пробормотал: «Мне надо идти, миссис Хэтчер». «Как? Я думала, ты настроен на жаркую вечеринку». «Но если бы не ваш сын в спальне...» «Не волнуйся на его счет, Хэнк. Он в отключке». «Нет, миссис Хэтчер, мне действительно надо идти». «Ясно. Убирайся отсюда, сопляжуй, хуев!» Я закрыл за собой дверь, пересек холл и вышел на улицу. Подумать только. Некоторые из-за этого накладывают на себя руки. Неожиданно ночь показалась мне прекрасной, несмотря на то, что я шел в родительский дом.